— напомнила я. «Обычно перерождение занимает несколько дней, в зависимости от того, сколько яда попало в кровь и в какое место укусили. Пока сердце работает, яд распространяется по организму, производя необратимые изменения. В конце концов, сердце останавливается, и превращение закончено. Все это время жертва будет мечтать о смерти». Я задрожала. Ощущение не из приятных. Эдвард рассказывал, что ему было больно. В тот день я ничего не поняла. Пробормотала я. «Но мы же как акулы. Однажды, попробовав кровь, готовы на все, чтобы снова ощутить ее солоноватый вкус. Устоять невозможно. Так что, когда ты кого-то кусаешь, то одновременно даришь страшную боль и получаешь колоссальное наслаждение». «Интересно, почему ты ничего не помнишь?» — полюбопытствовала я. «Не знаю. Для всех остальных перерождение оказалось самым ужасным испытанием в прошлой жизни. А я вообще не помню себя человеком». Мы молчали, погрузившись в собственные мысли. А потом Элис неожиданно вскочила на ноги. «Что-то изменилось», — горячо зашептала она. И я поняла, что девушка обращается не ко мне. Они с Кэрри чуть не столкнулись в дверях. Судя по всему, Хейл слышал наш разговор и последнее восклицание Элис. Обняв девушку за плечи, он помог ей сесть на кровать. «Что ты видишь?» — спросил парень, заглядывая в карие глаза Элис, которые смотрели куда-то вдаль. С огромным трудом я разобрала ее быстрый возбужденный шепот. «Комнату, очень просторную, с деревянным полом, а на всех стенах зеркала. По периметру деревянный поручень золотистого цвета. Где эта комната?» «Не знаю. Что-то мешает разглядеть все лучше. Когда случится то, что ты видишь?» «Скоро. Ищейка окажется в зеркальной комнате сегодня или завтра. Он чего-то ждет, а сейчас сидит в темноте. Что он делает?» «Смотрит телевизор. Нет, это кассета в видеомагнитофоне. В комнате темно, он специально не включает свет. Можешь описать эту комнату?» «Нет, слишком темно». «А зеркальную? Что ты в ней видишь?» «На всех стенах зеркала, длинный золотистый поручень, черный стол со стереоустановкой и телевизором. Видеомагнитофон тоже есть, но в зеркальной комнате ищейка его не включает. Он просто ждет». Темные глаза Элис метнулись к лицу Кэрри. Судя по спокойному тону, парень частенько расспрашивает подругу о ее ощущениях. «Больше ничего не видишь?» Элис покачала головой. «Что это значит?» — не выдержала я. Целую минуту оба молчали, пока, наконец, мне не ответил Кэрри. «То, что планы ищейки изменились, и он окажется сначала в темной, а потом в зеркальной комнате». «А где эти комнаты, мы не знаем?» «Нет. Зато знаем, что в горах на севере Вашингтона, где сидит в засаде Карлайл, его не будет. Джеймсу удастся их обвести», — мрачно сказала девушка. «Может, стоит позвонить Карлайлу?» — предложила я. Элис и Кэрри нерешительно переглянулись. В тот самый момент зазвонил телефон. Элис схватила его раньше, чем я успела пошевелиться. Девушка прижала трубку к уху, но ответила не сразу. «Карлайл!» Ни удивления, ни облегчения в ее голосе я не услышала. «Да», — после паузы ответила Элис, взглянув на меня и опять надолго замолчала. «Я знаю, где он». Через некоторое время сообщила она и подробно описала свое видение. «Что бы ни заставило его сесть на самолет, он направляется в эти комнаты». Девушка целую минуту слушала отца, а потом позвала меня. Белла, тебя».